«Все хорошо, это уже позади, успокаивать женщин я не слишком умел, но честно старался. Если захочешь поговорить об этом, только скажи, я всегда рядом». «Да, спасибо, Вить», — улыбнулась Вика. «Я знаю, но мне сейчас просто нужно немного отдохнуть». Какое-то время мы ели молча, но вскоре в столовой стал собираться народ, и наша компания не осталась без внимания. «Привет, Вить, ну рассказывай, что случилось?» Подошел к нам Сашка. «Слышал, ты монстра завалил, вот и откуда он уже успел об этом узнать, неужели Белозубов в чатах растрепал, или от службы безопасности как-то просочилось?» «Да, пришлось», — натянуто улыбнулся я. «Короче, пришлось изложить ему официальную версию, опустив детали, иначе от меня бы все равно не отстали. Зато теперь можно было больше не повторяться. Сашка наверняка еще до конца занятий успеет разнести новости по всем чатам. С моего молчаливого одобрения. Пришло время идти на занятия, и от меня отстали. Проводить тебя, обратился я к Вике. Покажешь заодно, где воздушники учатся?» «Да, давай», — слабо улыбнулась девушка, протягивая ладонь. «Спасибо». «Да ни за что», — начал было я, но вдруг заметил нечто странное у нее на запястье. «А это что такое?» «А это», — подняла руку Вика, демонстрируя мне необычный символ. «Монстр, когда рвался за дверь, зацепил, кажется. Лекари сказали, что ничего страшного, просто ожог». Мое сердце пропустило удар. Я уже видел точно такие же метки в прошлой жизни. Но раз Вику заверили, что это ожог, значит, здесь с подобным еще не сталкивались. Оно не пройдет само по себе. И это не ожог. Такую метку ставят монстры на своих жертв, чтобы вытягивать из них жизненную энергию. А за сколько она вытянет ее из Вики? По моим расчетам, у девушки есть не больше недели, и уже сегодня она заметит первые симптомы. Глава 24. Сложно было не оставаться спокойным, и я в очередной раз осознал, что в новом теле иногда непросто выполнять даже базовые вещи. В отличие от души, нервы у меня сейчас были и близко не стальными. Рассказывать Вике о том, что на ее руке необычный ожог, я не стал. Ни к чему провоцировать панику, тем более когда это ничем не поможет. Скоро она и сама заметит, что что-то не так, и еще раз обратиться к лекарям. И мне хотелось бы верить, что они смогут помочь. Не может же быть, что это первый такой случай. Я же до выходных ничего сделать не мог. Да и там, сложно точно сказать, по карману ли мне создать нужное зелье, и существуют ли в этом мире нужные ингредиенты. А если и существуют, то будет ли их сочетание давать тот же эффект, что и в моем прошлом мире. В общем, сконцентрироваться на занятиях у меня получалось откровенно плохо, но при этом я не выбивался из коллектива. Все студенты после прорыва были слегка не в себе, особенно первокурсники. Все же прорывы случаются крайне редко, особенно в стенах академии. Это мне так повезло застать это несколько раз. К концу занятий я решил первый вопрос, отыскав по описанию в сети нужные ингредиенты для зелья. Интернет и правда был очень удобной штукой, хотя и содержал в себе огромное количество чепухи. Уборку вольеров никто не отменял, поэтому у меня была лишняя возможность немного отвлечься. Повезло, что вчерашний пропуск отработки мне не припомнили, а то ведь могли бы и неважно, что был прорыв, за который мне и без того еще неделю накинули. После отработки я сбегал в библиотеку, уточнил насчет книг по зельеварению, ведь в случае чего мне понадобится сверить свои знания с местными, и полагаться в этом вопросе на интернет слишком рискованно. Только вот тут меня ждал облом: у первокурсников к таким книгам не было доступа, и даже несмотря на хорошие отношения ко мне, библиотекарь ничем помочь не могла, только дала совет, что если уж очень хочется, то нужные книги можно просто купить, были бы еще на такие хотелки средства. После библиотеки у меня были занятия с Караедовым, и я все же не удержался и вывел его на разговор по нужной мне теме. И за время занятия я узнал куда больше, чем смог вычитать в интернете. Ужин я пропускать не стал, подозревая, что завтра утром мне будет совсем не до еды. И, к сожалению, это было не зря, ведь насчет природы ожога я не ошибся. К вечеру Вике стало заметно хуже, и она позвонила мне, попросила меня проводить ее до лекарей. Ее соседка задержалась в кружке, и до нее было не дозвониться. Я уже начал волноваться, что за неполный день все стало совсем плохо, но нет, просто на Вику слишком много всего навалилось. Идти она вполне могла сама, просто ей не хотелось оставаться одной на время пути. В лазарет мы зашли вместе, мне хотелось лично понаблюдать за работой лекарей. Вика не возражала, хотя и немного смутилась, А вот у двоих женщин возникли вопросы. «Вы точно не против?» – спросила у моей подруги одна из них. «Ваш друг может подождать снаружи, не стесняйтесь сказать, если вам некомфортно». «Все в порядке, Антонина Ивановна», – неловко улыбнулась ей Вика. «Надеюсь, что с Викой ничего серьезного. Не хочу нагнетатель, но ее ведь монстр задел, кто знает, что от этого может прилипнуть. Все же я не сдержался и дал им подсказку. Не мог прямо сказать, что это за метка, и как ее нужно лечить. Может, хоть так додумаются. Ладно, смотрите, только не мешайте», — покачала головой Антонина Ивановна. «И действительно, не надо нагнетать, молодой человек. Все с вашей подругой в порядке, просто переволновалась, сейчас ей станет получше». Больше не обращая на меня внимания, лекари принялись за работу. К сожалению, в лечебных заклинаниях этого мира я совсем ничего не понимал, и оценить уровень профессионализма этих двоих я был не в состоянии. Но с каждой минутой они все больше хмурились, а значит, поняли, что с Викой сейчас не все в порядке. «Впервые лично сталкиваюсь с таким», — наконец, решила прояснить ситуацию Антонина Ивановна. «К сожалению, лечение подобного рода воздействия не в моей компетенции. Рекомендую вам в срочном порядке обратиться к родовым лекарям». «Все настолько серьезно?» — ахнула Вика. «Вы ведь совсем недавно говорили, что я здорова». «Вы и сейчас здоровы», — аккуратно подбирая слова, пояснила женщина. «Но что-то тянет из вас энергию, и я не могу определить источник проблемы. Мне искренне жаль, но я ничем не могу помочь». «Я все поняла», — тяжело вздохнув, сказала Вика. «Значит, завтра с утра поеду домой». «Да, вам повезло, что мост поднимается уже завтра», — кивнула Антонина Ивановна. «А до утра я рекомендую вам хорошенько отдохнуть и не тратить ни на что лишние силы». «Я все поняла», — повторила Вика, направляясь к выходу. «Спасибо, до свидания». Тоже попрощавшись с лекарями, я приоткрыл ей дверь, и мы молча пошли обратно до общежития. Говорить было ни о чем. В таких случаях достаточно и моральной поддержки, слова только добавляют напряжения. «Держи меня в курсе, как будет проходить лечение», — сказал я напоследок. «Конечно», — слабо улыбнулась Вика. «Доброй ночи». «Доброй, отдыхай». На этом мы попрощались, и я направился к себе, планировать свои цели на завтра. Если верить информации из сети, нужные ингредиенты стоят очень немало. У меня же сейчас при себе только мелочь, если судить по местным меркам. Из выданных на первый месяц средств я пока толком ничего не потратил, а с учетом остальных накоплений у меня на руках было около 10 тысяч. Плюс кристалл от водного монстра. Только вот кристаллу нужно было еще как-то умудриться обменять и не нажить себе проблем. Ведь если бы они были добыты на территории Академии, мне за них полагалась только доля. Ранним утром, как только над озером поднялся мост, Вику забрала ее родовая машина. Я же решил впервые в жизни вызвать такси, чтобы не дожидаться автобуса, но не успел. В кармане зазвонил телефон, и судя по номеру, мной заинтересовалась служба безопасности. «Слушаю», — спокойно сказал я, приняв вызов. «Доброе утро, Виктор», — услышал я голос Дуболомова. «Надеюсь, не разбудил, звоню с утра, пока вы еще не уехали. Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет, сейчас». «Хорошо, Макар Валерьевич, скоро буду», — ответил я и положил трубку. «И чего ему надо?» «Насколько я помню, отработка у меня только в рабочие дни, на выходных ко мне не должно быть никаких вопросов». Откладывать визит не было никакого смысла, я сразу же направился к Дуболомову, и уже через 10 минут был у его кабинета. А после стука и разрешения войти, присел в кресло напротив его стола и красноречиво стал ждать дальнейших указаний. «Расслабьтесь, Виктор», — чуть улыбнулся Дуболомов, протягивая мне несколько купюр. «Я не ругать вас вызвал, с этим еще успеется. Тот кристалл, который вы добыли в библиотеке, переходит на нужды Академии, вы знаете правила, но за это вам полагаться доля. 10 тысяч рублей». «Спасибо», — натянуто улыбнулся я, принимая деньги. «Спрашивать, сколько он стоил бы без вычета, думаю, не стоит». «Не стоит», — ухмыльнулся Макар Валерьевич. «Но учитывая, что у вас в принципе не должно было быть доступа к подземельям, выплата вполне справедливая. Кто бы сомневался, бюрократия во всех мирах, бюрократия, даже звучит как ругательство». «Понимаю», — не стал спорить я. «Разрешите идти, до скорых встреч, Виктор», — кивнул Дуболомов. «Уверен, мы еще скоро встретимся. Зная мою текущую удачу, это точно. Но все же не хотелось бы, а то мне кажется, что я видел за первый месяц Дуболомова больше раз, чем некоторые студенты за все время обучения. Время подходило уже к приезду автобуса, так что я решил лишний раз не тратиться и поехать на нем. Ждать оставалось меньше часа, так что я зашел обратно в комнату и прихватил с собой рюкзак, после чего неторопливо направился к остановке. По пути я сразу прикидывал, как мне в случае чего отвязаться от Братского, ведь он тоже наверняка поедет в Заплавье. Но когда я проходил мимо парковки, заметил скучающего Белозубова. За ним приехала родовая машина. Валерий тоже заметил меня и поспешил подойти. И что-то в его поведении неуловимо изменилось. Появилось показное дружелюбие, улыбки без повода. И началось это после моего откровения. «Подозрительно. В город собрался?» – спросил Валерий. «Может, тебя подвезти? Мне все равно по пути. Ты ведь в Заплавье только в первые выходные бывал? Могу показать, что там как. Подожди», – поднял ладони я. «Не так быстро, дай хоть ответить». «Ну так что, поехали?» – улыбнулся Белозубов. «Нет, ну с ним точно что-то не так, но сейчас мне и правда не помешает транспорт. Может быть, лишний час погоды и не сделает, но все же лучше поспешить, раз есть такая возможность». «Хорошо, поехали», – согласился я. «Куда ты там обычно ездишь?» «Давай в кафе для начала», – предложил Валерий. «Дикая лиса называется, ты там уже бывал?» «Да, разок ходили с Братским», – кивнул я. Родовая машина у Белозубова была даже покруче, чем у Мельниковой. Огромный черный внедорожник, бронированный и обвешанный артефактами. На таком не особо сильного монстра можно просто раздавить, даже не замедлившись. Добрались мы до Заплавья с ветерком, раза в два быстрее, чем на автобусе, и сразу же направились в Дикую Лису. «Выбирай, что хочешь», — сказал Валерий, когда мы присели. «Я угощаю». «Спасибо», — прищурился я, и все же спросил. «Ты чего сегодня такой добрый?» «В смысле?» — округлил глаза Белозубов. «Мне что, уже друга нельзя угостить? После всего, через что мы вместе прошли, тем более что для меня это ничего не стоит». «Да ничего, тут ты прав», — отмахнулся я. «Бюджет у меня пока что и правда ограничен». «Ну ладно, тогда давай закажем вот это». Выбрав из меню не слишком тяжелые блюда, я продолжил следить за княжичем, в то же время думая, как бы от него отделаться. Что-то он явно темнит, и мне бы не хотелось, чтобы он знал, что я собираюсь покупать ингредиенты для зелья. Заказ принесли буквально через минуту, и я не стал отказываться от трапезы. Тем более, что я и правда был довольно голоден, и немного подкрепиться было не лишним. Возможность улизнуть подвернулась спустя четверть часа, когда я уже сам собирался сказать, что у меня есть дела. Валерий отлучился в туалет, и я сразу же вышел на улицу, затерявшись в толпе, после чего открыл навигатор и направился к торговцу кристаллами. Официальных скупщиков в Заплавье было немного, а на неофициальных у меня еще не было выхода, так что я просто выбрал наугад того, что ближе. По совпадению у него же был лучший рейтинг, так что мне хотелось надеяться на лучшие. Примерная стоимость ингредиентов составляла около 50 тысяч рублей, но учитывая колебания цен и прочие моменты, стоило заложить немного денег с запасом. Предварительно я посмотрел также и расценки на сами кристаллы, и представлял примерные цены. Цена начиналась с 1000 за самый мелкий кристалл, и доходила до 1 000 000 за самый крупный. Только вот идентифицировать уровень самого кристалла я пока не умел, так что оставалось надеяться на честность скупщиков. Когда навигатор привел меня к нужному адресу, я сначала даже подумал, что в программе что-то напутали. Лавка торговца кристаллами выглядела на редкость неприметно. Обычное двухэтажное здание, наполовину кирпичное, с покатой крышей и вывеской «Дядя Камень». Но как бы то ни было, я сюда не любоваться лавкой пришел, так что не стал на этом зацикливаться. Хотя все же отметил, что внутри все тоже отличалось особой скромностью. А вот владельца я узнал с первого взгляда. Огромный лысый усач с руками-булавами, в обычном синем комбинезоне. «Добро пожаловать», — прогремел скупщик. «Первый раз у нас?» «Да», — кивнул я ему. «Кристаллы скупаете?» «Естественно, молодой человек», — потер руки торговец. «Ах да, забыл представиться. Булыгин Аристарх Тимофеевич, хозяин данного заведения. А вы точное название для лавки придумали», — отметил я. «В честь себя, само собой», — кивнул Булыгин. «Ну-с, перейдем к делу. Показывайте, что вам удалось добыть». Я выложил на прилавок кристалл, тот самый, что выпал из водного монстра. Кристалл 4-го уровня, Хмуро посмотрел на меня торговец. «Где вы его украли? О чем это вы?» С вызовом посмотрел я на него. «Ничего я не крал. Он выпал из убитого мною монстра». «Допустим», — медленно кивнул Булыгин. «Но вы же студент. Так, значит, вы пронесли его мимо академии?» «Нет, он получен не в подземелье, это могу гарантировать», — спокойно ответил я. «Правила мне известны, можете не сомневаться. Проблемы мне не нужны». «Допустим», — повторил Булыгин и с ухмылкой добавил, «30 000. «За четвертый уровень», — прищурился я, вспоминая официальную стоимость. «Вы шутите? Минимум 70. Я дал бы и больше, но вы ведь сами сказали, что вам не нужны проблемы», — ухмыльнулся скупщик. «Мне они тоже не нужны, во всяком случае бесплатно. А полностью быть уверенным, что вы ничего не нарушили, я не могу. Так что, будете продавать 40 000. 60, спокойно сказал я. «В Заплавье ведь не только ваша лавка имеется, и там вам никто не предложит больше, чем я», — хмыкнул Булыгин. «А некоторые еще и сразу сдадут, и потом сами будете разбираться со службой безопасности Академии. 45, так ведь я могу за выходные и до ближайшего города доехать, и там продать, и буду в плюсе», — не отступал я. 55, 50, хлопнул по прилавку торговец. «И это мое последнее предложение. Или так, или ищите, где продать кристалл в другом месте». «Согласен», не стал дальше спорить я. 50 так 50, в чем-то Булыгин все же был прав. Искать лучшего предложения в другом месте для меня слишком рискованно, а ехать в другой город слишком долго. Так что лучше просто взять 50 000, раз уж на покупку ингредиентов мне этого с запасом хватает. Взяв в обмен на кристалл увесистую пачку наличных, я направился закупаться ресурсами для зелья. Пришлось немного побродить по городу, чтобы найти нужную лавку. Располагалась она далеко от главной улицы. Зато на этот раз в глаза сразу бросалось, что владелец не жалеет средства на создание первого впечатления. Богато украшенное здание было высотой в 3 этажа, да и вширь раскинулось 10 метров. При этом, на удивление, сохраняя стиль дорогой, но доступной лавки алхимических ингредиентов. Название тоже было довольно звучным – «Бурлящий котел». Да и внутри все было похоже скорее на элитный салон, чем на лавку алхимика. Все пространство главного зала освещалось артефактами, стойки с ценными растениями и частями животных располагались отдельно от неорганических материалов, и перед каждым отделом был аккуратный столик с буклетами. «Добрый день!» – появился буквально из ниоткуда высокий, худощавый консультант. «Желаете приобрести ингредиенты?» «Да», — спокойно сказал я, протягивая заранее подготовленный список. «Подберите мне вот эти, пожалуйста, сию минуту». Принял список консультант, судя по бейджу, носящий имя Константин. «Можете пока подходить к прилавку, все ингредиенты в наличии, ждать вам не придется». Работник лавки не обманул. Через 5 минут все необходимое уже было собрано и выставлено передо мной в герметичных пакетах и склянках. Больше всего выделялся маленький, упакованный в отдельный контейнер, красный клык. Он содержал очень опасный яд, обнаружить который можно было только магическим артефактом проверки. Именно с ним потенциально могли возникнуть проблемы. Итого, 49 700 рублей, подсчитал все консультант. «Желаете проверить качество ингредиентов?» «Нет, спасибо», покачал головой я. «Думаю, в этом нет необходимости». «Отлично, а теперь, пожалуйста, назовите себя», — улыбнулся Константин, открывая журнал. «Один из ингредиентов подотчетный, поскольку его можно применять как яд. Из соображений безопасности мы обязаны фиксировать, кто приобретает данный товар. Этого я и опасался. На этот раз торговаться или увиливать смысла не было. Так можно было только наоборот нарваться на лишние проблемы». «Виктор Чернышов, граф», — представился я. «Этого достаточно?» «Вполне», — кивнул Константин. «Оплата картой, наличными?» «Наличными», — протянул я ему только что полученную пачку. «И кстати, у вас книги по зельеварению не продаются?» «К сожалению, нет», — пересчитав деньги одним движением, сразу же выдал мне сдачу Константин. «Рекомендую вам обратиться в книжную лавку «Пути истины», она рядом с Дикой Лисой, не пропустите». «Спасибо», кивнул я, закидывая покупки в рюкзак. «Приходите к нам еще», закончил наше короткое знакомство стандартной фразой консультант. «Все, что хотел, я уже сделал, поэтому сразу после выхода из лавки я набрал Белозубова, а то случайно встретиться с ним около Дикой Лисы будет слишком уж некрасиво. Оказывается, он все это время названивал мне, что неудивительно. Но я держал телефон на беззвучном, и ничего не слышал. Даже особо врать не придется. «Ведь, ты куда пропал?» — сразу спросил меня Валерий. «Случилось что-то?» «Нет, все в порядке», — ответил я. «Мать позвонила, посылку передала, надо было срочно забрать. Звонков не слышал, у меня на беззвучном стоит. Ты не обижайся, что я тебя дожидаться не стал». Мать озадачила, что вот прямо сейчас надо посылку забрать. Я думал, что быстро управлюсь, но задержался немного. Можно было сделать иначе и заранее предупредить о делах. Но учитывая странное поведение княжича, не было никакой гарантии, что он за мной не увяжется. Кажется, я становлюсь слишком подозрительным. «Ладно, ничего, бывает», — сказал Белозубов, и по голосу было очевидно, что он мне не особо-то и поверил. «Так что, где ты, мне тебя ждать? Я еще в книжную лавку хочу зайти, «Пути истины» называется, давай там встретимся». «Она рядом с баром «Дикая лиса», — предложил я ему. «Хорошо, сейчас подойду туда», — ответил Валерий. Я же поспешил к лавке и прибыл на место почти одновременно с Белозубовым, после чего купил у тучного мужичка в очках книгу об основах зельеварения. По цене вышло не так уж и мало, целых 600 рублей, но для такого дела было не жалко. «Зачем тебе она?» – спросил Белозубов, когда мы вышли из лавки. «Для общего развития», – ответил я. «Тебе бы тоже не помешало иногда читать. Для этого библиотека есть», – пожал плечами Валерий. «Чего оттуда не взял? Такие первокурсникам не выдают», — ухмыльнулся я. «А вот купить и читать никто не запрещает». «Хитро», — кивнул Белозубов. «Ладно, теперь предлагаю пройтись. Проведу тебе экскурсию по городу». Отказываться я не стал, но и сильно задерживаться тоже. Погуляв пару часов и по пути еще раз все хорошенько обдумав, я попрощался с Белозубовым и пошел на остановку. Валерий этому, конечно, не обрадовался, но это были уже его проблемы. По возвращении в академию я сразу приступил к поиску места, где можно изготовить зелье. К сожалению, доступа к кружку алхимии у меня не было, но зато он был у Маслова, поэтому ему я первым делом и позвонил. Обычно он, как и я, выходные проводил за учебой. «Привет, Ник, не спишь?» – спросил я, когда тот взял трубку. «Разговор есть. Ты ведь не уехал из академии?» «Привет», – бодро ответил Маслов. «Не, какой спать? Рано еще. А что такое? Помнишь, ты говорил, что тебе в алхимическом клубе разрешают заниматься во внеурочное время?» «Да», ничуть не удивившись, ответил Никита. «А что, если проведешь меня, то я буду готов раскрыть тебе свою родовую тайну». Глава 25. «Какую тайну?» — с интересом спросил Маслов. «А это уже в алхимической лаборатории расскажу», — ответил я. «Согласен помочь, что ты задумал?» — насторожился Никита. «И насколько это срочно?» «Ничего опасного. Хочу сделать одно зелье», — спокойно сказал я. «А насчет срочности? Чем раньше, тем лучше». «Ладно, допустим», — задумался Маслов. «А что за зелье? Проведешь в лабораторию, и я все расскажу. Сможешь завтра все устроить?» «Ладно, с утра у наставника попрошу ключи, думаю, он не откажет», — вздохнул Никита. «Умеешь ты заинтриговать. Расскажу, не волнуйся, просто это не телефонный разговор», — ответил я. «Если уж очень хочешь, можно сейчас встретиться». «Да не стоит, я тебе верю», — отказался Маслов. «Раз такое дело, значит, это что-то важное. Я с утра напишу, как все готово будет». «Спасибо, дружище», — искренне поблагодарил я. «Давай, тогда до связи». «Уверен, что Никита бы помог мне и просто так, но я так не привык. Не хотел быть должным и привык платить за помощь, поэтому сразу предложил решение, устраивающее нас обоих. А самое ценное в наше время – это информация». Договорившись насчет лаборатории, я написал Вике. От нее до сих пор не было вестей, но в сеть она заходила. «Ты как, что говорят лекари?» – написал я ей. Спустя несколько минут пришел ответ. «Привет, извини, что не написала раньше. Дела у меня не очень, честно говоря. Родовые лекари тоже не могут помочь, пока они пытаются выяснить, что со мной происходит, но новостей нет. Держись, не напрягайся, береги силы», — написал я. «Стараюсь, и так уже почти сутки в постели лежу, но в понедельник утром в любом случае я в академию вернусь. Я пока учусь, обязана присутствовать, хотя бы в лазарете». «Понятно, тогда до связи. Если что, пиши. В понедельник приду навестить с утра». На этом наш разговор закончился, и я приступил к изучению купленной книги. До утра нужно было разобраться, что к чему, и есть ли у алхимических процессов в этом и моем прошлом мире какие-либо различия. И если есть, то сразу решить, какие внести правки в рецепт зелья. Провозиться с этим мне пришлось почти до самого утра, и я мог с уверенностью сказать, что в плане алхимии наши миры практически идентичны. Теперь оставалось надеяться, что моих навыков будет достаточно для удачного изготовления зелья. Сразу после завтрака, от посещения которого я отказываться не стал, мне написал Маслов. Сразу видно, что времени он зря не терял. Не откладывая, я сам позвонил ему. «Привет, как все прошло?» – сходу спросил я. «Вопросов не возникло?» «Не, все отлично», – ответил Никита. «Лаборатория на сегодня в нашем распоряжении, успеем и поговорить, и сделать, что ты там собираешься. Приходи, я сам скоро буду». «Понял, сейчас подойду», – сказал я и направился к нужному корпусу. Маслов встретил меня у входа, и мы молча зашли в одну из лабораторий на первом этаже, после чего Никита тут же закрыл за собой дверь. «Правильно, лучше перестраховаться, мало ли кто захочет зайти в неподходящий момент». В алхимическом клубе было множество лабораторий, разного размера и направленности, но мне было достаточно и универсальной, а большего для учеников первого года и не выдавали. Но даже самая обычная лаборатория для новичков выглядела весьма солидно, и сразу было видно, что средств в нее вложили немало. «Вот, как и договаривались», — развел руками Маслов. «Теперь твоя очередь. С чего бы начать?» — задумался я. «Ты ведь слышал, что мы с Белозубовым спасли Вику и библиотекаря?» «Да, конечно», — кивнул Никита. «Но подробности я не знаю. Думал, ты при встрече расскажешь». «Правильно думал», — усмехнулся я. «Ладно, короче, на весь краткий пересказ событий ушло минут 10, но зато теперь можно было спокойно перейти к сути». «Так, значит, Вику успела цапнуть та тварь?» — подытожил Никита. «И теперь она из-за этого в опасности?» «Да, лекари сначала решили, что это простой ожог», — продолжил я. «Но на деле это никакой не ожог, а метка, которая из Вики все силы вытягивает. С такой больше недели не живут, и я не знаю, смогут ли лекари ей помочь, а твое зелье, значит, сможет», — задумался Маслов. «Как ты вообще узнал, что это за метка такая?» «У меня в семейном архиве книги по этой теме есть, до академии еще ознакомился», — придумал обоснование я. «Не могу дать полных гарантий, но я уверен, что это сработает. Не знаю, если честно, то это как-то сомнительно», — нахмурился Никита. «Мы ведь не лекари и не алхимики, а что если от этого Вики хуже станет? И раз уж у тебя такие книги есть, может, стоит показать их тем, кто в этом разбирается?» «Ник, ты пойми, у нас нет столько времени», — твердо сказал я. «Это единственный вариант. Нам могут не поверить ровно так же, как это было с проклятием. В любом случае хуже ей точно не станет, и нужно хотя бы попытаться что-то сделать. Обещаю, что уже завтра будет результат от зелья». «Хорошо, я понял», — вздохнул Маслов. «А как мы это зелье передадим Вике? Ты же сказал, что она уехала к себе». «Так, в понедельник она вернется вместе с родовыми лекарями», — пояснил я. «Нужно будет попасть к ней, и тут я тоже надеюсь, что ты поможешь. Нужно будет ненадолго отвлечь лекарей, если потребуется». «И на что ты меня зовешь?» — покачал головой Никита. «Но раз так действительно нужно, то ладно, я попробую». «Отлично, а теперь за дело», — закатал рукава я. «Зелье само себя не создаст. С этого началось самое сложное – изготовление. Ведь ингредиенты были строго ограничены, и все нужно было сделать без ошибок, желательно вообще с первого раза. Сначала нужно было измельчить и смешать неорганические компоненты в нужных пропорциях, после чего смесь должна была приобрести характерный синий цвет. С этим я справился сам, без помощи Маслова, а вот дальше мы уже работали вместе. Теперь самое сложное, дальше будет полегче», — начал я вводить в курс дела Никиту. «Берем красный клык, разделяем его на две части вдоль и нагреваем до 230 градусов. Как только он начнет темнеть, сбрасываем температуру. Вопросы?» «Все ясно, сейчас сделаем», — кивнул Маслов. «Не первый раз уж, справимся. Главное, не накаркай», — хмыкнул я. «Приступаем». Разделить клык было несложно, для этого в лаборатории имелись специальные инструменты и артефакты. А вот с нагревом возникли вопросы. Шкала мер велась делениями по 50, что это за настройки такие? Искренне удивился я. «Да даже в чайнике можно температуру до градуса настроить, а в артефакте нет», — не уверен, — замялся Маслов. «Может, на глаз попробуем? Чуть выше середины деления, делов-то. Может, сначала ты наставнику позвонишь и уточнишь?» — предложил я. «Не забывай, что у нас только две попытки». «Ладно, сейчас наберу его», вздохнул Никита. «Просто он может захотеть прийти сюда, и как я ему все объясню? Будем решать проблемы по мере поступления», пожал плечами я. «Это всяко лучше, чем ингредиентами рисковать». «Ты прав», натянуто улыбнулся Маслов, набирая номер наставника. «Еще раз здравствуйте». «Да, у меня тут возник один вопрос». Разобравшись с настройкой артефакта, Никита повторил все услышанное на практике, и мы приступили к нагреву. И вначале все шло гладко, но в какой-то момент я заметил, что температура нагрева начинает расти выше заданной. «Вырубай», сразу же сказал я Маслову. «Что-то не так, красный клык уже начал стремительно чернеть, его нельзя было перегревать, даже несколько градусов могли привести к разрушению». «Сейчас», тут же среагировал Никита, но было уже поздно. Температура вернулась в норму, но клык уже был непригоден для использования. От него остался только уголек. «Что это было?» – спокойно спросил я. Злиться на Маслова было бессмысленно, сейчас главное было понять причину и не допустить, чтобы это повторилось. «Таймер», – опустил голову Никита. «Прости, я ошибся. Там есть функция точной настройки, чтобы температура менялась в зависимости от состояния ингредиента. И я, похоже, напутал, поставил на повышение, а не на понижение». «Ясно», вздохнул я. «Бывает, не волнуйся насчет этого. Главное, на следующий раз сделай все как надо». А функция и правда полезная, не знал, что так можно. На этот раз Никита просидел за настройкой артефакта вдвое больше времени, пока не был полностью уверен, что все сделано верно. Но даже так, мы с напряжением смотрели на то, как нагревается клык, и смогли выдохнуть, только когда тот начал остывать. А дальше все пошло действительно куда спокойнее. Из части растений нужно было выжать сок, другие растолочь, третьи заморозить и раскрошить на кристаллы. Ингредиенты животного происхождения, как тот же красный клык, требовалось либо ошпарить, либо сварить при нужной температуре, либо зажарить. После чего всю получившуюся массу ингредиентов нужно было в нужном порядке бросить в кипяток и подождать, пока не выпарится лишняя вода. Процесс был не столько сложный, сколько муторный, и прошел без проблем, если не считать рискованный момент с клыком. Наконец, зелье было готово, но мы провозились с ним почти до ужина, и перелив все получившееся содержимое по бутылям, принялись за уборку. По итогу зелье получилось сразу на несколько порций, и было решено их разделить. Я взял 3 бутылки, а Маслов 2. Вряд ли подобная ситуация повторится, но пусть лучше имеется страховка на такой случай. Да и Никита теперь знает, как готовить такое зелье. Закончив с уборкой, мы сходили в свои комнаты, чтобы оставить зелье, и пошли на ужин. Голод у нас обоих был просто зверский. «Не думал, что придется столько работать сегодня», пожаловался Маслов, когда мы присели за стол. «Надеюсь, это хотя бы сработает». «Я тоже надеюсь, хотя нет, я в этом уверен», кивнул я. «Теперь осталось дать Вике выпить одно из зелий, а сейчас следовало убедиться, что она в порядке, во всяком случае настолько это возможно». Так что я прямо за ужином написал ей, и вновь почти сразу получил ответ. «Честно, мне хуже. Не знаю, как и до академии-то доехать, даже сидеть трудно и страшно. Лекари сказали, что решения пока не нашли. Уверен, все будет хорошо. Как будешь в академии, напиши, я зайду. Обязательно напиши. А сейчас отдыхай, не трать силы, лучше просто спи». Я повернулся к Маслову. Он все это время уплетал блинчики со сгущенкой. «С первой поры, возможно, придется уйти пораньше», сказал я ему. «Не знаю, когда точно Вика вернется, но чем раньше мы дадим ей зелье, тем лучше». «Понял», кивнул Никита. «Если что, постараюсь отпроситься. Лучше просто попросить выйти для начала. Не думаю, что мы там сильно задержимся». На этом мы разошлись, и я сразу по возвращении в комнату завалился спать. Вот и провел выходные, называется. Но иначе никак. С утра приехал Белозубов, и на теорию рун мы пошли вместе. Все занятие я регулярно проверял, не пришло ли сообщение от Вики, но его все не было. Селезнева вышла на связь только на перемене, и я сразу написал Маслову, чтобы он не показывался на втором занятии. Возможно, придется прогулять его, и тогда лучше вообще, чтобы преподаватели нас в принципе не видели. Сбегав до комнаты, я прихватил одно из зелий, и на выходе из общежития встретился с Никитой. Кивнув друг другу, мы поспешили в лазарет. «Как там обстановка?» – спросил по дороге Маслов. приехала час назад, сейчас под капельницами лежит, как лекари отстали ненадолго, написала мне, ответил я, говорит, что ее клановые пока отошли с Антониной Ивановной, хотят изучить местную библиотеку и информацию о монстрах из подземелья, так что надо спешить, это наш шанс, пока там мало народу. Добравшись до нужного корпуса, мы вошли внутрь, стараясь выглядеть максимально естественно. Как и ожидалось, в лазарете осталась только одна лекарка, которая и вышла нас встречать. «Добрый день, молодые люди», — кивнула она нам. «Вас что-то беспокоит?» «Добрый день, Аглая Александровна», — прочитал я имя на бейджи. «Я навестить Селезневу хотел ненадолго, это возможно?» «Нельзя», — сразу ответила лекарка. «У нее сейчас не то состояние, чтобы принимать гостей. Спит она, но она только что сама меня приглашала», — спокойно сказал я. «Уверен, ей станет лучше, если ей позволит увидеться с друзьями. Ничего не знаю, никого не пущу», — строго сказала дамочка. «Приглашала она вас или нет, а решать этот вопрос должны мы». И Антонина Ивановна разрешения на посещение не давала. «Дальше напирать тут бессмысленно, знаю я таких, с синдромом вахтера». Взглядом показав Маслову, что пора действовать, я присел в одно из кресел. «Тогда я ее подожду», — сказал я лекарке. «Это ведь не запрещено?» «Конечно, нет», — ответила Аглая Александровна и повернулась к Никите. «А у вас что, молодой человек, что-то с горлом?» — неуверенно сказал Маслов. «Застудил, наверное». «Ладно, идемте, посмотрим», — кивнула лекарка и добавила еще мне. «А вы пока подождите». Ждать я, разумеется, не стал. И, как только Аглая Александровна ушла, поспешил в палату к Вике. Повезло, что она догадалась написать, где ее нужно искать. Найдя нужный номер, я сразу заскочил внутрь и прикрыл за собой дверь. Вика и правда спала, и вид у нее был совсем уж болезненный. Она была крайне истощена и лежала под капельницами, которые, судя по всему, почти не помогали. Времени было мало, так что я, не церемонясь, растормошил ее за плечо. «А, Вить?» — сонно спросила Вика. «Ты чего?» «Нет времени объяснять», — протянул я ей склянку с зельем. «Тебе нужно это выпить. Это лекарство, оно тебе поможет, обещаю». «Хорошо», — кивнула Селезнева, сразу открывая склянку и залпом осушая ее. «Я тебе верю. Что дальше?» «На этом все», — забрав пустой флакон, улыбнулся я. «Теперь все будет хорошо, я зайду позже, а то мне здесь быть не должно. И ты, если что, меня не видела». Вернуться я успел как раз вовремя. Маслов и лекарка подошли меньше чем через минуту. И, похоже, что у Никиты правда было что-то с горлом, ведь ему выдали с собой какую-то микстуру для полоскания. «А знаете, я, наверное, лучше позже зайду», — сказал я лекарке. «Когда Антонина Ивановна уже вернется?» Спорить лекарка не стала, и мы с Никитой спокойно вышли из лазарета. «Ну что, есть результат?» — сразу спросил Маслов, как только мы вышли на улицу. «Часа три подождать надо, не меньше», — пояснил я. «После третьей пары зайдем, там уже точно будет видно, и, скорее всего, нас пустит». На физкультуру я явился с опозданием, за что получил небольшой нагоняй от бегуна, но отделался только штрафным кругом. А после занятия по медитации и практике, я с Масловым сразу вернулся в лазарет. Как и думал, на этот раз к Вике нас пустили. Теперь она была полностью здорова и от болезненного вида даже следа не осталось, ровно как и от метки твари. «Ну как ты, Вик?» – спросил я. «Все в порядке?» «Теперь, да», – ответила девушка. «Сама не понимаю, что это такое было. Я уже думала, что скоро помру. Так страшно было. А что ты такого сделал? Потом расскажем и покажем», — улыбнулся я. «Никита тоже помог. Кстати, я ведь так и не показал тебе заклинание высшего порядка. Когда тебя выписывают, не знаешь. Говорят, что завтра», — ответила Вика. «Значит, завтра и покажу его», — пообещал я. «А теперь иди отдыхать». «Да я уж на месяц вперед наотдыхалась», — улыбнулась Вика. «Увидимся». На этой ноте я уже привычно пошел на уборку вольеров, которая на этот раз прошла совсем уж незаметно. И как только я закончил и уже собрался идти на занятия с Караедовым, мне пришло сообщение от Лизы. Мы в последнее время не часто виделись, и она, видимо, соскучилась. Хотя с чего бы ей по мне скучать, Лиза из куда более знатного рода, чем я, и подобный интерес меня настораживал. Я прекрасно понимал, что пока особо не выделялся, чтобы стать объектом ее влечения, или же это так на нее произвело впечатление спасения при инициации убийства монстра на ярмарке. Что-то мне не верится. Чтобы девушки проявляли интерес, нужно что-то большее. Чтобы они видели уважение ко мне со стороны сверстников. Это я хорошо усвоила из прошлой жизни. «Привет, пойдешь гулять сегодня?» – написала Лиза. «Желательно, прямо сейчас». «Не могу, у меня сейчас занятия», – ответил я. «Может, позже, в среду, например?» «Нет, точно не в среду». Пришел ответ. «Давай сегодня». «Ну, пожалуйста». «Ладно, я тогда напишу, когда освобожусь». «Раз уж тебе это так важно». Закончив разговор, я поспешил к Караедову, а после занятия вновь связался с Лизой. Она уже была готова и ждала меня в одном из парков. «И к чему такая спешка, Лиз?» — шутливо спросил я, когда мы встретились. «Тебе уроков мало?» «Хватает», — улыбнулась она. «Кстати, а ты не знаешь, как там Вика?» «Говорят, сегодня ей уже лучше», — не стал я раскрывать всей правды. «Завтра уже выпишут, возможно, даже на занятия пойдет. Ну, ты ее знаешь». «Да, учиться она любит», — улыбнулась Лиза. «Рада, что у нее все хорошо». «Я тоже», — кивнул я и повернулся к ней. «Так к чему срочность? Ты что-то хотела сказать?» «Да, именно», — чуть смутилась Лиза. «Мой отец хотел бы пригласить тебя на семейный ужин на выходных». «Меня? Но зачем?» Глава 26. «Отец хочет с тобой познакомиться», — ответила Лиза. «Зачем?» — повторил я. «Должна быть причина для этого». Я не был наивным дураком и понимал, что ничего в этом мире не бывает просто так. Если отец Лизы решил познакомиться, то тому есть весомая причина. То не факт, что девушка сама о ней знает. «Он не сказал», — пожала плечами Мельникова. «Похоже, я опять попал в круговорот интриг, хотя и старался не выделяться. Из общественно известных достижений у меня только грамотные действия на инициации и спасение Вики и библиотекаря во время прорыва. Но вряд ли причина в этом не тот уровень, чтобы меня звал к себе целый граф. Ведь несмотря на равный статус, на деле наши два рода даже сравнивать сложно. Род Мельниковых по силе не уступает многим княжествам, а мой находится на грани. Значит, что-то граф Мельников обо мне знает, и лучше мне с ним познакомиться. О наличии проблем нужно знать, чтобы начать планировать решение». «Что думаешь?» — спросила Лиза. «Думаю, стоит выяснить, что там за причина такая. Приглашение я принимаю». «Отлично», — улыбнулась Мельникова. «Уверена, ты не пожалеешь». «Посмотрим», — ответил я. «Ладно, до этого еще нужно дожить». Погуляв около часа и обсудив последние новости, мы разошлись по домам. Никаких лишних подробностей о себе я Лизе рассказывать не стал, ведь пока что было непонятно, насколько ей можно доверять. Возможно, Мельников проявил ко мне интересы без ее участия, но пока не доказано обратное, лучше следить за своими словами. Вечер прошел незаметно за медитацией и учебой. Сложность была только в том, что я не мог изучать светлую магию при Белозубове. Даже учебники я припрятал и доставал их, только когда его не было. Но сегодня Валерий хотя бы не вел себя странно и просто занимался своими делами, не пытаясь навязываться. Так что, подготовившись к завтрашнему дню, я лег спать. Во вторник с утра я пошел на завтрак, и у самого входа заметил Вику. Ей было уже гораздо лучше, на вид сложно было сказать, что вчера она едва выжила. «Привет», — подойдя к ней, сказал я. «Отлично выглядишь. Как ты?» «Все хорошо», — улыбнулась Вика и тихо добавила. «Спасибо за это зелье. Я же обещал, что помогу», — ответил я. «Но давай об этом позже, тут много лишних ушей. После занятий и кружков давай встретимся в синем лесу, там и заклинание тебе покажу, как договаривались». «Хорошо», — кивнула Вика. «Тогда давай я расскажу, как меня лечить пытались». «Давай», — улыбнулся я. «Интересно будет послушать». Так мы и проговорили почти до самого звонка, и на занятия отправились практически в последний момент. Но рассказ Вики был для меня вполне полезен, хоть она и была лишь наблюдателем со стороны, и мало что понимала. После занятия и отработки я сразу направился в лес, чтобы без лишних свидетелей отработать нужное заклинание. У меня сегодня еще было вечернее занятие с Караедовым, и управиться со всем нужно было за час, а лучше раньше. Я давно думал, какое заклинание я могу показать Вике, и вариантов было не так уж и много. Из чего-то особенного у меня были только руны из моего прошлого мира. С ними все было довольно сложно. В прошлой жизни я изучил множество заклинаний, но использовать их сейчас было слишком рискованно. Неизвестно, какая будет реакция у местной маны на другие рунные схемы. Если при ошибках в начертании обычных рун уже может возникнуть множество проблем, то есть вероятность, что активацию сложных иномирных рун я попросту не переживу. Из огромного числа заклинаний из прошлой жизни использовать сейчас я мог немногим больше десятка. Только у них строение было практически идентично рунам этого мира. Самым простым из них была воздушная клетка. По рунным схемам она должна была подходить под магию этого мира, и была высока вероятность, что активация пройдет успешно. Найти место, где можно было испытать свои силы, тоже было не так-то просто. В большинстве мест Академии стояли датчики, которые реагировали на любое использование заклинаний. Таким образом, сотрудники службы безопасности следили, чтобы студенты не использовали магию там, где нельзя. Исключением были только арены и аудитории, но и то исключительно в учебное время, или при согласовании с преподавателем. И по понятным причинам мне такие варианты не подходили. Только вот я уже знал, что в этой системе имеются пробелы. Ведь когда Некрасов пытался снять печать с медведя, датчики никак не отреагировали, а значит, в этом месте их просто не было. Конечно, идти к той же берлоге было бы слишком наивно, ведь там наверняка уже были закрыты пробелы в защите. Но при этом, очень маловероятно, что Дуболомов решил закрыть датчиками весь лес. Так что достаточно просто забраться подальше. Прогулявшись по лесу до места, где предположительно уже не было датчиков использования магии, я приступил к тренировке. Забрел я довольно далеко, практически до берега, поэтому был почти уверен, что все пройдет удачно. А даже если нет, то в любом случае будет наука на будущее. Руну воздушной клетки я выводил максимально медленно, сразу же наполняя маной, чтобы в случае чего разрушения были минимальны. Но результат был совершенно обратный. Даже после завершения, руна была почти неактивна, воздух просто колебался. Клеткой, способной удержать даже среднего по размеру зверя, даже не пахло. «Что-то я делаю не так», – задумчиво протянул я. Теперь осталось понять, что именно. Сдаваться я не планировал и повторил руну, внеся в структуру незначительные изменения. Эффект от этого был довольно спорный, колебания заметно усилились, и на этом все. При этом я чувствовал, что я на верном пути. Нужно было радикально что-то менять. Только вот из доступных инструментов у меня сейчас были только некоторые познания о составных рунах, и еще более скромные знания о редактировании самих рун. Менять направление движения воздуха или дальность действия не имеет смысла, вслух рассуждал я, смотря на дрожащий передо мной воздух. Проблема в другом. ХМ, а может, в стабильности? На третьей попытке я решил, что стоит добавить в структуру стабилизирующую руну. Несколько таких я уже видел в учебнике Вики, когда мы изучали заклинание воздушной подушки. Выбрав наугад одну из таких рун, я завершил создание заклинания и осторожно приступил к активации. И наконец-то, мана равномерно распределилась по всей площади клетки, создав подобие воздушного ящика. Теперь следовало испытывать этот ящик на прочность, и для этого как нельзя лучше подошел пробегающий неподалеку заяц. Направив заклинание в сторону косого, я с легкостью накрыл его клеткой и принялся наблюдать. Сначала заяц даже не понял, что произошло, когда ударился лбом о мягкую стенку. Воздушная клетка не могла причинить вреда, ее задача заключалась исключительно в аккуратном удержании цели. Заклинание продержалось не более минуты, так что косой даже не успел запаниковать, но и выбраться у него никакой возможности не было. Конечно, клетка еще нуждалась в доработке, чтобы показать максимальную эффективность, но показать ее в действии можно было уже сейчас. Закончив с тренировкой, я поспешил к Караедову. До начала занятия осталось всего ничего. Успел я практически впритык, но Михаил Витальевич этого даже не заметил. Для него было куда важнее мое понимание темы, чем точное время занятия. И за последние пару недель, несмотря на урезание уроков, я уже неплохо стал ориентироваться в стихии Земли. После занятия с Караедовым я сразу позвонил Вике, которая как раз закончила со своими делами в кружке. Я ожидал, что она в отличие от меня уже давно дома, но у них в театральном сейчас проходила подготовка к спектаклю. «И да, разумеется, я тебя приглашаю», — сразу же заявила Вика. «И возражения с отказами не принимаются. Обязательно схожу тебя поддержать», — заверил я ее. «Главное, напомни заранее, когда и куда надо будет подойти». «Не вопрос», — ответила Селезнева. «Так, ладно, я скоро. До встречи в лесу». Я тоже поспешил к назначенному месту. Слишком задерживаться не стоило, ведь времени было уже много, и на улице начинало темнеть. А у Вики в последнее время и без того было много потрясений, не хватало ей еще по темному лесу гулять. Нашли друг друга мы довольно быстро, даже не пришлось созваниваться для уточнения. И я сразу же повел Вику чуть дальше в лес, ведь для демонстрации нужно было еще найти какого-нибудь зверя. «Можешь пока рассказать про это твое зелье», — напомнила Селезнева. «Как ты узнал, что оно мне поможет?» «В библиотеке рода вычитал, там описывалось, из-за чего тебе стало плохо». «Решил я выдать ту же версию, что и Маслову. Та тварь наложила на тебя метку, и ты терял энергию. Я сразу понял, что это, и не был уверен, что лекари смогут помочь. Поэтому в субботу я закупился ингредиентами, а потом в воскресенье мы с Никитой изготовили зелье. К моменту, когда в поле зрения появился очередной кролик, я уже успел рассказать всю историю в подробностях, и сразу указал Вике на кролика. «Смотри, какой пушистый», — усмехнулся я. «Сейчас я использую заклинание, как и обещал, и мы его поймаем. А ему не будет больно?» — сразу уточнила Вика. «Нет, он даже ничего не почувствует», — заверил ее я. «Заклинание называется воздушная клетка, оно используется для сдерживания. Пораниться об него невозможно, это как коробка с мягкими стенками. Я про него в родовой книге вычитал, как и про ту метку». «Круто», — сказала Селезнева. «Я бы тоже хотела такую библиотеку и доступ к ней. А то я даже не знаю, что конкретно в нашей находится, мне только несколько книг оттуда показывали. Сейчас нам и библиотеки Академии хватит», — заметил я. «А когда отучишься, уверен, тебе и в свою дадут полный доступ». «Надеюсь», — улыбнулась Вика. «Ну ладно, давай ловить пушистика». Я аккуратно повторил руну, внеся нужные изменения в структуру, и дал Вике рассмотреть готовый вариант деактивации. По совпадению стихия заклинания была той же, что и у Селезневой, а значит, я вполне мог научить ее. Ну вот, опять у меня прошлые привычки просыпаться начали. В этой жизни я не собираюсь специально никого учить, знаю уже, к чему это приводит. Какая интересная руна, отметила Селезнева. И правда, я не помню ничего такого в учебниках. Впечатляет. А теперь смотри, улыбнулся я, активируя воздушную клетку. Заклинание сработало мгновенно, за считанные секунды настигнув кролика и заключив его в ловушку. Косой попытался пройти дальше, но его тут же вытолкнуло обратно, из-за чего он забавно фыркнул. Посмотрев по сторонам, кролик бросился к другой стенке, с тем же результатом. Вау, и правда, очень полезное заклинание, восхитилась Вика. Так ведь можно ловить зверей, не вредя им, или монстра задержать, если понадобится, смотря какого монстра, ответил я. Воздушная клетка на мелких и средних зверей рассчитана, того же медведя она не удержит, да и многих монстров тоже. Но да, если тварь не особо большая, можно попробовать ее задержать. Ведь, а ты можешь меня научить этой клетке? Повернулась ко мне Вика. Я тоже хочу так уметь, классно же. Но я пойму, если откажешь, оно ведь родовое. Нет проблем, улыбнулся я. Как будет свободное время, научу, мне еще самому с ним разобраться надо. Спасибо, радостно подпрыгнула Селезнева. Ты лучший. Ответить на это я не успел, ведь услышал, как неподалеку хрустнула ветка. Звери тут передвигались практически бесшумно, а значит, у нас гости. Отменив свое заклинание, я посмотрел на Вику и кивнул в сторону звука. Тревога оказалась ложной. На тропинку позади вышел Борисов, в сопровождении незнакомой мне девчонки. «О, привет всем!» — помахал нам Сашка. «А что вы тут делаете?» «Листья собираем», — усмехнулся я. «А вы, хорошее дело», — поддержал идею Борисов. «Мы тут тоже за листьями. Ну, хорошего вечера, не будет мешать друг другу». В отличие от нас, девчонки от этой ситуации явно смутились, что было по-своему забавно. На этом все интересное закончилось, и до конца учебной недели не произошло ничего необычного. После занятий я ходил в лес на отработку своих иномирных рун, а в оставшееся время занимался самостоятельным изучением магии света. Ангелине Михайловне нужно было срочно куда-то уехать, и занятий у нас на этой неделе не было. Но я получил план на индивидуальное обучение, поэтому мне было, чем заняться. Зато следующая неделя должна была быть полностью посвящена изучению магии света. В пятницу вечером я договорился с Лизой встретиться с ее отцом в ресторане «Легенда», в самом центре Заплавья. Судя по информации в сети, это был самый лучший ресторан в городе, и стоимость блюд там была соответствующая. В субботу с утра мне пришлось принарядиться, насколько это возможно. Выходной костюм у меня был только один, его я и надел. Главное, что выглядел он вполне прилично. Разумеется, Лиза предложила меня подвезти прямо до ресторана, но я отказался. Приглашение приглашением, оставить себя в зависимости я не собирался. Приехав вместе с ней, я бы чуть ли не открыто показал, что не способен добраться до места самостоятельно. Такое себе начало для знакомства. При этом ехать на автобусе тоже было бы слишком, в костюме я бы смотрелся довольно странно. Да и мятый вид с дороги тоже не был бы мне на пользу. Пришлось немного опустошить свой все еще ограниченный бюджет и заказать такси до города. И то, не до центра, а чуть подальше. Высадившись в 5 минутах ходьбы от ресторана, я направился прямиком к легенде. Навигатор в телефоне показал самый короткий маршрут, и я сразу завернул в один из переулков. По всей видимости, это оказалось ошибкой, ведь стоило мне отойти достаточно далеко от оживленной улицы, на выходе из переулка внезапно показался Некрасов. Сзади же я заметил 3 мордоворотов, которые перекрыли все пути к отступлению. Похоже, сводный брат решил взяться за меня всерьез, раз оплатил услуги наемников. Эти 3 явно не были студентами, причем уже довольно давно. На вид я бы им дал не меньше 30. «Сейчас ты у меня все расскажешь», — оскалился Некрасов, сходу активируя заклинание с 2 рук и создавая водяные хлысты. «Здесь тебя никто не услышит». И правда, осмотревшись, я заметил отблески шумоподавляющего купола. На такое способен только маг воздуха не ниже 7 уровня, и очень маловероятно, что Арсений смог бы нанять одного из таких, а значит, он использовал дорогой артефакт. Мне быстро стало очевидно, что на этот раз боя избежать не удастся. В переулке никого не было, а намерения у этой 4 были самые серьезные. Они ничуть не сдерживались и уже активировали заклинания, более пригодные для сражения на коротких дистанциях. Но хуже того, на каждом висело по защитному артефакту. «А ты пожалеешь, что вообще родился», — ничуть не испугался я. «Как ты сам сказал, твои крики никто не услышит. Раз уж до этого дошло, нужно было разобраться с Некрасовым так, чтобы повторения этой ситуации не возникло. И заклинания из обычной учебной программы для этого не подходили. Хоть и с риском для себя, мне пришлось на ходу адаптировать то, что я принес из своего мира. Все остальные мои заклинания маг более высокого уровня без проблем мог просто отбить или ослабить настолько, что защитный артефакт от удара почти не разрядится. У меня же есть только 1 попытка для атаки, ведь до 2-й я могу уже не дожить. Из подходящих заклинаний нужной стихии была только руна стены огня. Только вот ее я по понятным причинам ни разу не использовал в лесу, а потому пришлось сразу применять весь полученный опыт практики. Некрасов и его наемники даже не пытались мне помешать, уверенные в своей безопасности. Наверняка у них всех был как минимум 4-й уровень, вдвое больше, чем у меня, потому они совершенно не воспринимали меня как противника. Начертив руну стены огня, я сразу же добавил в ее структуру стабилизирующую руну этой стихии, единственную из известных мне, лишь бы получилось, а иначе навеки мне оставаться в этом переулке. Тяжело вздохнув, я активировал руну, но вокруг не появилось никакой стены огня. Воздух начал кружиться внутри купола, образовывая настоящий смерч. Я понял, как влип, когда мои ноги поднялись от земли, а в воздухе заиграли огненные искры. Не зря я откладывал проверку заклинания из прошлой жизни. Не смог адаптировать с 1-го раза, и обычная стена огня превратилась в пламенный смерч, готовый вместе с обидчиками уничтожить и своего создателя.